Меня сильно заинтересовали местные биотики. Раскрыв оружейный шкаф, я принялся изучать находящиеся там образцы брони и дополнительного оружия, прикидывая, что имеет смысл использовать в предстоящей операции. Если верить описаниям из экстранета, их возможности весьма похожи на таланты одаренных. Скорость, реакция, телекинез. Стандартный набор начинающего, тем не менее требующий некоторых знаний и обучения, я прервался, проверяя состояние электроники в глухом шлеме, выполненном под стандартную экипировку пехоты. Светить традиционными доспехами лорда Ситхов уместно далеко не всегда, так что на всякий случай я имел комплект брони, внешне совершенно неотличимый от десятков тысяч таких же на рядовых солдатах империи. Пару раз это очень помогло, и сейчас я тоже склонялся использовать именно их. Но вы же сами сказали про одаренных, и я тоже совсем не чувствую никого, кроме вас, учитель. Такое впечатление, что больше в этой галактике никого нет. Тилтея нервно потеребила кончик ушка. Верно, и это тем более странно. Впрочем, раса Азарик этой биотики склонна вся или практически вся, что указывает на то, что к силе они прямого отношения не имеют. Почему? Подалась вперед девушка, но потом осознала глупость вопроса и смутилась. А, да, конечно, их же миллиарды, от их фона мы бы даже заснуть не могли. Ну, не так категорично, но в целом верно. Закончив с выбором и проверкой, я повернулся к девушке. Вот я и хочу как следует изучить кого-нибудь из биотиков. Пусть на такой захолустной колонии, к тому же принадлежащей расе, в которой биотики не такое уж и частое явление, шанс их найти не слишком велик, но на военной базе парочка отыскаться все-таки может. Кстати, проверь свое оружие и броню. Ты же не думала, что сможешь остаться на тихом и мирном корабле, пока твой учитель будет ползать по кустам, подбираясь к местным аборигенам? Сифи обдала меня волной радости и со скоростью, заставляющей заподозрить ее в силовом ускорении, умчалась в свою каюту, готовиться к высадке. Ухмылка сама выползла на мое лицо. Какой же она все еще ребенок. Глава 2. Через некоторое время, второй ангар. Синди Каскард, командир диверсионной группы, коротко склонила голову при нашем приближении. Ваши инструкции выполнены, все готово к вылету. Отследовавшей за левым плечом Тилтеи пришло мимолетное ощущение неприязни к Ческе. С некоторых пор эта реакция следовала на всех представительниц женского пола в моем окружении, особенно если у них была синяя кожа и горящие алыми углями глаза. К сожалению, 2 месяца назад я решил сделать доброе дело и не нервировать ученицу во время похода, в результате, скорее всего, все мои рабыни погибли во время бомбардировки базы республиканцами, а даже если кто-то выжил, мы теперь в разных галактиках. Неприятные воспоминания тут же привели к возбуждению энергии темной стороны и вспышке злости. Как всегда, прекрасно, лейтенант, не замедляя движения, окидываю взглядом 4 бойцов в серебристо-черной броне, как и моя, выполненной в стиле обычной пехотной. В отличие от элитных штурмовых частей, носящих алые доспехи, элитные разведчики и диверсанты старались ничем не выделяться на общем фоне. Технический отдел успел закончить программу переводчик, так точно, но только на человеческие языки. Вот она, Аралани, протянула мне кристалл памяти, одновременно вставая за правым плечом. Их несколько, да, Синдик, и они заметно отличаются. Ясно, вставляю кристалл в специальный паз на шлеме, любопытный факт. Тем временем мы подошли к шаттлу. Вокруг вестника суетились несколько обслуживающих дроидов, утра покараулили 2 НК-50, подчиненные Аралани в ожидании замерли за нашими спинами. Только Кор, невозмутимо обогнув нас, молча заехал на борт. НК даже не шелохнулись. Начинайте подготовку к вылету. Закончив установку программ в компьютер шлема, я протянул кристалл теле. Не будем терять время. Человеческая колония, Иден Прайм, высадка. 2 минуты до прибытия, сэр. Пилот щелкнул несколькими тумблерами, выводя на возможный максимум системы маскировки. Место высадки в 10 километрах от базы местного гарнизона. Скор, Рент, остаетесь у шаттла. Задача – сбор образцов и охрана. Дроиды кивнули. Как и Кора, брать их с собой на базу было неразумно. В этой галактике слишком мало боевых дроидов, и появление нового типа, с явно хорошим качеством сборки, насторожит местных куда больше, чем отряд людей в неизвестной броне. А мой астромех вполне мог осуществить взлом серверов и дистанционно. Хватит простой установки на них подпространственного передатчика. Конечно, операция планируется тихой, но всякое случается, и рисковать без всякой нужды, глупо. Вот если бы техники не успели закончить программы-переводчики. Остальные, выдвигаемся к базе, солдаты молча козырнули, вопросов никто задавать не стал. Приземление и высадка прошли буднично, очередная операция, мало чем отличающаяся от сотен таких же, проведенных ранее. Каждый знал свое место и свою работу, никакой суеты и лишних движений, если бы только такой порядок царил и во всей империи. К сожалению, законы подлости характерны для любой галактики, в чем очень скоро мы убедились на своей шкуре. Сначала все было хорошо, как говорится, ничего не предвещало беды, но в какой-то миг в зоне моей чувствительности появилось это. Что-то очень холодное, древнее и спокойное, подобно лучшим джедаям, вот только сила вокруг этого существа буквально вопила миллионами голосов. Голосов, что навсегда умолкли при его непосредственном участии. Че, что это? Тилтей подняла голову к небесам. Такое чувство, словно в системе внезапно появилась планета темной стороны. Это не планета, также поднимаю лицо к небу, глубже окунаясь в силу, это живое существо. Чего? Забрало скрывало лицо Сефи, но я был уверен, сейчас ее глаза больше напоминают блюдца. Синдик, Аралана повернулась ко мне, демонстрируя входящий вызов на коммуникаторе, лейтенант Кортелион Рун докладывает, что в системе обнаружены сигнатуры трех кораблей, в открытых базах данных их нет, как не вовремя. Сила едва заметно подрагивала в предвкушении многих смертей, значит, корабли не из Альянса. Нападение на колонию, очевидно. Я прикинул время, до базы оставалось километра два, может быть, чуть больше, да и если бы мы были прямо перед ней, скрытое проникновение с тихим взломом серверов уже невозможно. Отступать, если наплевать на скрытность и рвануть к оставленному шаттлу немедленно, есть шанс уйти до того, как на орбиту выйдут неизвестные корабли, однако цель высадки так и не будет достигнута, равно как и повторная операция станет сложнее из-за поднявшейся шумихи. К тому же предчувствие силы настойчиво тянуло куда-то в сторону, обещая непонятно, но с учетом прежних видений. Учитель, как быстро они будут тут? Разведчица только начала подносить палец к коммуникатору, как со стороны базы донесся резкий свист, громкий хлопок и яркая вспышка. ХМ, вопрос снимается. Не понимаю, корабли еще не могли дойти. Аралана быстро связалась с бортом лейтенанта Талиона. Картина прояснилась. Крупные корабли будут у планеты только через 20 минут, следовательно, атака базы, действие легких сил, скрытно подошедших к планете. Очевидно, сенсоры Вестника оказались не способны их засечь из пояса астероидов у соседней планеты, а сенсорам нашего шаттла помешала кривизна поверхности. Непонятно, почему не сработали системы дрона-разведчика, скинутого на подлете к колонии, но с этим будем разбираться потом. Ждем дальнейших приказаний. Синдик, Ческа замерла, ожидающе глядя на меня, и видеть ее лицо для понимания чувств было совсем не нужно. Взлет отменяется. Выходить на орбиту, когда в воздухе хозяйничают легкие силы неизвестного противника и вот-вот подключится зенитная артиллерия колонии, то еще удовольствие. А значит, выведя голографическую карту местности над собственным датападом на левой руке, я быстро нашел маленькую точку в стороне от базы. Судя по всему, сила тянула меня именно туда. Выдвигаемся к этой точке. Проблема стояла в том, что если к базе мы подлетели почти вплотную и с наиболее удобной стороны, то теперь приходилось делать изрядный крюк по пересеченной местности. К тому же, согласно карте, в том районе располагалось небольшое поселение колонистов, ничем принципиально не примечательное, разве что земляных работ, похожих на подготовку к строительству, много, но на то здесь и колония. Так что найти мы там могли что угодно: командира планетарного гарнизона, отправившегося погостить к родственникам, секретную базу контрабандистов-работорговцев со складами, набитыми спайсом, миловидными, подготовленными к продаже невольницами и совершенно секретными образцами техники и вооружения, одаренного ребенка, которому суждено стать моим учеником, и, наконец, древний артефакт, вроде звездной карты, который должен внезапно выйти на поверхность, допустим, от коллективного чиха семейства проживающих тут кротов. Для силы все эти варианты совершенно равнозначны, и тянуть к любому из них она могла с равной вероятностью. Когда до точки назначения оставалось еще минут 13, пришло сообщение от Талиона и дроидов на нашем шаттле. Причина: самый крупный из кораблей противника совершает посадку на планету. Еще через 30 секунд этот корабль начал выпускать десантные боты, что в свою очередь быстро распределялись по колонии. Новости нерадостные, хоть и ожидаемые, куда хуже, что источник эманации смерти также опустился на планету, и это уже заставляло напрячься. К счастью, куда-то двигаться он не спешил. Местных мы услышали раньше, чем увидели. На границе поселения небольшой отряд людей отчаянно отбивался от незнакомых дроидов. Ничего похожего на эти машины в местных сетях не было, к тому же поблизости не чувствовалось и командиров органиков, а это уже было странно. Даже во время мандаларских войн мы всегда старались разбавить подразделения марков обычной пехотой, это значительно увеличивало общую эффективность и уменьшало потери, а уж с местными дроидами, которых создатели патологически боятся делать умнее пятого класса, без контроля вообще никак. Впрочем, тут явно был иной случай. Дроидов оставалось еще десятка-два, а вот отбивающихся было куда меньше, причем нормально на ногах стоять могло всего трое, остальные или не подавали признаков жизни, или вяло постреливали, тяжело привалившись к импровизированным укрытиям. Кажется, местным не помешала бы помощь. Тели старалась произнести это как можно более равнодушно, но в ее эмоциях все-таки проскальзывало недостойное ситха сочувствие. Впрочем, кто там чего недостоин, меня мало волновало, и понять эмоции молодой Сефи я мог прекрасно, но на войне как-то не до сантиментов. В первую очередь стоит целесообразности, в данный момент оставлять у себя за спиной два десятка боевых дроидов было бы весьма глупо. Что ж, помоги им, если хочешь. Тилтея словно только и дожидалась разрешающей команды, хотя почему словно, так оно и было. Резкий рывок в сторону стреляющих дроидов, сближение, и техника силы убить дроида в массовом исполнении. На этом, собственно, бой и кончился. Дешево и сердито. Заодно и образцы техники местных добыли, хоть какой-то плюс. Еще раз окидываю взглядом два десятка вставших намертво машин и удивленно осматривающих их людей, да и носильщиков для трофеев далеко искать не нужно. Что ж, пожалуй, стоит познакомиться с местными. Защитники появления двух человек в незнакомой броне восприняли по первости несколько настороженно, но очень быстро сложили два и два и опустили оружие. Младший лейтенант Фурманов, ВКС Альянса, благодарю за помощь. Переводчик работал исправно. Мы просто грибники мимо проходили, посмотрим, насколько его в такой ситуации заботит чины, да и общую приспособляемость стоит изучить, а то пока что их действия особого впечатления не произвели. Да, хотел бы я найти тот лесок, где растут грибы, что ими такой силы выдают, хмыкнул солдат. Пошутили и будет, лейтенант. ХМ, неплохая реакция, да и эмоции его мне нравятся, благодарность, но в то же время и подозрительность. Впрочем, на дипломатию сейчас нет времени. Легкое силовое воздействие, и местный старший по званию, во всяком случае, из стоящих на ногах или пребывающих в сознании, считает меня кем-то из представителей элитных частей. В его мыслях скользнула странная аббревиатура Н7, доложите обстановку. Атака гетов, сэр, козырнул служака. Наши казармы были уничтожены с воздуха, после чего синтетики сразу отсекли нас от раскопок. Из личного состава боюсь, мы это все, что осталось. Три целых бойца, два легкораненых, два трехсотых и три двухсотых. Последние фразы были непонятны, точнее, не имели очевидного смысла, какой-то военный код. Впрочем, два тяжелораненых бойца и три тела, в которых жизнь не ощущалась, давали некоторое представление об этом шифре. Еще одно сходство наших галактик, солдаты очень не любят произносить слов «калекой труп», во всяком случае, по отношению к своим сослуживцам. И что их привлекло на человеческую колонию, находящуюся ХМ, в жопе вселенной, сэр, хмыкнул солдат. Скорее всего, то же, что и вас, протеанский маяк. Ну да, для чего бы еще в такую дыру послали элитные части Альянса, только для охраны стратегически важного груза. Кстати, получается, регулярные части, дислоцирующиеся тут, по большей части состоят из ссыльных. Кстати, это бы объяснило далеко не уставное обращение Младлея. При слове «маяк» меня опять что-то кольнуло. Любопытно, очень любопытно. Синдик, обнаружены еще два человека, доложила по внутренней связи Аралани. Она вместе с остальным отрядом взяла под свой контроль окружающий периметр. Окинув взглядом кучу трофеев, я коснулся незаметной кнопки на боку шлема, отключая внешние динамики. Пропусти их сюда. Принято. Еще пара носильщиков не помешает. Новоприбывшими оказались двое мужчин в средней броне, лиц различить не удалось ввиду наличия на головах глухих шлемов. Впрочем, не это было важным. Один из них был одаренным. Потенциал средний, да и видно, что его никто и никогда не обучал, но для этой галактики с ее полумертвой силой, уровень просто запредельный. Странно, что я не смог его почувствовать раньше, хотя, с учетом того, что сейчас присутствует на планете, даже лорда Ривана можно было бы проморгать. Но что-то мне подсказывало, что с носильщиками выйдет небольшой облом. Впрочем, тащить трофеи могут и мои люди, а выжившим можно доверить роль пушечного мяса. «А вы еще кто?» — повернулся к гостям Фурманов. «Командир Шепард, ВКС Альянса. Докладывайте», — Младлей тяжело вздохнул и принялся повторять то же самое, что рассказал нам. «Казармы уничтожены, прорваться к гражданскому персоналу не удалось, из личного состава осталось 3 бойца, еще 2 худо-бедно могущих держать оружие и балласт, как бы цинично это ни звучало. Если бы не командир, боюсь, мы бы сейчас с вами не разговаривали», — Фурманов кивнул в мою сторону. «Командир, названный Шепардом, повернулся в мою сторону. Добавить нечего, коллега», — ухмыляюсь. «Правда, под шлемом все равно не видно, все именно так и было. Не знал, что кого-то еще направили на Иден Прайм, сколько подозрительности, да и рука, как бы невзначай потянувшаяся к бластеру, пардон, автомату. Не знал, что адмиралы отчитываются полевым агентам», — повторяю интонации этого человека. «Ладно», — нехотя опустил руку командир, — «потом с этим разберемся. Сейчас у нас есть задача поважнее – защитить маяк от свихнувшихся жестянок. ХМ, как-то он поспешно отступил. Почувствовал, что развивать конфликт опасно. Пусть не обученный, но он все-таки одаренный, так что вполне мог. Или решил, что на фоне вторжения машинной цивилизации 2 подозрительных человека, а учитывая наше телосложение и конструкцию брони, в особенности шлемов, принять нас за представителей какой-то другой местной расы было нельзя в принципе. Не самая важная его проблема, отбой тревоги, вновь отключив внешние динамики, на этот раз телекинезом, чтобы не привлекать внимания, обратился я к своей заместительнице. «Оставайтесь на позиции, после нашего ухода оглушите оставшихся, собирайте трофеи и фауну». «Принято, синдик». «Младший лейтенант», — Шепард обратился к Фурманову, — «мне потребуются все ваши люди для выполнения задачи. Но, сэр, раненым может угрожать опасность. Сохранение маяка – приоритетная цель, солдат». Я ощутил легкое воздействие силой, направленное от командира, сырое, инстинктивное, но все равно очень неплохо для самоучки. Гетов в округе не осталось, легкораненые вполне смогут позаботиться о себе и своих более пострадавших товарищах. Видя, что Фурманов все еще колеблется, одаренный дожал, вновь подкрепив свою команду силой. «Это приказ, солдат, сэр». «Да, сэр», — вытянулся ссыльный. «Командир». Шепард теперь повернулся ко мне. «Мой позывной Аскард», — Тилтея от неожиданности чуть не подавилась воздухом, а на меня накатила волна какого-то детского веселья, тут же подстегнутая энергией темной стороны. Кстати, вроде бы про Ривана ходила похожая байка во время Мандалорских войн, и воздухом, по версии, тогда еще республиканских солдат, давился Малак. Иронично. «Командир Аскард, мне потребуется и ваша с вашим ведомым помощь». «Разумеется, командир Шепард, в конце концов, маяк – наша общая цель, я обеспечу вам прикрытие и поддержку, позволять командовать собой было бы слишком, а вот понаблюдать, как работает этот одаренный, с параллельной позицией могло быть интересно». Тем более сила подсказывала, что это будет правильным решением. Сам Шепард от такой перспективы явно в восторге не был, но считал наши звания одинаковыми, а потому прекрасно понимал, приказывать у него права нет, как и спорить и связываться со штабом, дабы выяснить полномочия, теряя время. И вот, присоединив к своим силам младшего лейтенанта Фурманова, сержанта Уильямса и рядовую Батиа, командир выдвинулся в сторону так называемых раскопок, где и должен находиться маяк. Шли молча, периодически отстреливая небольшие группы местных дроидов, и должен признать, Шепард показал себя в высшей степени профессионально, с точки зрения, разумеется, обычного бойца, а не одаренного. За свою жизнь я видел много спецподразделений и профессиональных солдат, так что с чем сравнивать, у меня было. Командир определенно являлся талантом, причем талантом ограненным и прошедшим жестокую школу реальной войны, это чувствовалось. Никаких лишних движений, суеты и нервов, зато ювелирно точная стрельба, вычисление засад и мастерское использование рельефа местности. Все это он делал как дышал, естественно, легко и без малейшего участия сознания, и что более важно, почти без участия силы. Полностью не использовать силу одаренный не может, даже если он совсем не обучен и не имеет о ней никакого представления, сила сама по себе оберегает одаренного и реагирует даже на подсознательные, неоформленные желания. И тем не менее опирался Шепард не на интуицию, предчувствие и шепот силы, хотя о полном их отсутствии речи не идет, уж это разглядеть смог бы любой маломальски опытный форс-юзер, а на навыки и знания обычного бойца, ну, почти обычного. В особо трудных ситуациях, когда геты умудрялись занять надежную позицию, Шепард с напарником окутывались синеватым ореолом и начинали проделывать различные противоестественные вещи с гравитацией. Жизнь определенно налаживалась, вот и биотиков нашел, и не одного, а сразу двоих. Как я и полагал, эти воздействия никоим образом не были связаны с силой, очевидно, являясь какой-то генетической мутацией. Случай, конечно, редкий, но не уникальный. Те же умбарани без всякой силы поголовно имеют телепатические способности, а фолианцы и зилтранцы выделяют универсальные феромоны, действующие на подавляющее число разумных видов, что, однако, не делало их сколь-нибудь могучими видами, так как на фоне возможностей даже слабого одаренного все это смотрелось довольно несерьезно. Биотика из общего ряда тоже не выделялась, показанные людьми телекинез и ускорение находились где-то на уровне начинающего падавана, или даже юнлинга. Защита от кинетических воздействий выглядела интересней, но скорее из-за того, что у нас в галактике кинетическое оружие уже почти не котируется, а значит и техники защиты от него целенаправленно не развиваются. Как правило, всем хватает возможности прикрыться от осколков гранаты и еще пары универсальных приемов. Тут же имелась проработанная и явно долгое время совершенствовавшаяся структура, вся слабость которой была в ограниченности запасов энергии пользователя. А вот сингулярность меня порядком удивила, если не сказать куда грубее, создание миниатюрной черной дыры – это сильно. Неважно, что по боевой эффективности, в исполнении местных, она уступала практически всему моему арсеналу, важен потенциал. Правда, я так и не понял до конца, как они ее создают, но это не удивительно, хотя и добавляет аргументов в пользу захвата биотиков. А вообще, на фоне командира все остальные люди выглядели, мягко говоря, бледно. Даже его напарник, который из общих соображений здравого смысла, должен был бы состоять в одном с Шепардом подразделении, следовательно, иметь схожую подготовку, однако не чувствовалось, и это вызывало недоумение. Как я успел понять из поверхностных мыслей солдат, та штука, за которой мы шли, была чем-то очень важным, настолько, что от нее могло зависеть политическое положение Альянса, и посылать за подобным меньше усиленный рот и спецвойск, с моей точки зрения, было чем-то нереальным. Тем не менее, где маяк? Командир раздраженно обозрел площадку перед лагерем археологов. В прямой видимости артефакта не наблюдалось, а шляющиеся по площадке геты однозначно давали понять, что мы сюда заявились далеко не первыми. «Сэр», — обратилась к нему девушка-сержант. «Да, Уильямс, я недавно дежурила тут, сэр, археологи как раз погружали маяк на гравиплатформу, правда, как я поняла, перевозить куда-либо пока не собирались. Тут есть только одна дорога, сэр», — подключился Фурманов, — «в космопорт, больше его деть было некуда. Выдвигаемся, и мы двинулись по единственной дороге, ведущей к космопорту. То, что на ней группу ожидают неприятности, было очевидно и без всякой силы, и неприятности не заставили себя долго ждать. Какая жестокость! Зачем? Мы шли вдоль ряда кольев, на вершинах которых висели люди, пробитые означенными кольями насквозь. В силе они ощущались странно, вроде бы ничего необычного, но для недавно умерших в них было слишком мало жизни, словно истлевшие скелеты. Помимо этого, на открытой коже были видны следы каких-то неизвестных воздействий, да и общий вид оставлял желать лучшего, что наводило на мысли о применении явно необычного кинетического оружия. Однако следы пуль на телах и молчащие датчики брони говорили об обратном. Все это было странно. Даже само расположение тел. Дроиды ведь не органики, они не будут заниматься пытками ради пыток. Пытались использовать психологическое оружие, возможно, но тогда оно довольно малоэффективно. Даже представители местных ссыльных, далеко не лучших военных частей, испытывают не страх, а лишь злость ко вторженцам. Смотрите, оно шевелится. Младший лейтенант указал стволом на ближайшее тело. Нужно оказать ему помощь. Попыталась было сунуться вперед рядовая. «Стоять!» — Шепард одернул солдата. «Я же еще раз всмотрелся в силу, в шевелящихся телах жизни точно не было, как и разума, только набор примитивных команд да слабые электрические импульсы. Киборги!» — Шепард не стал дожидаться, чем кончатся эти подергивания, а просто методично всадил по несколько пуль в каждое тело. Не удивиться, не возмутиться его сопровождающие не успели, по дороге в нашу сторону бежала целая толпа коллег расстрелянных. А вот и гражданские, злобно, словно сплюнув, бросил фурманов и открыл огонь. «Гребаные П, чтоб вам ваши, фонарики, ДВ, через, 89, ХМ, был неправ, в качестве психологического оружия такой метод работает неплохо». Сержант и рядовая растерянно смотрит на толпу технозомби и не торопится открыть стрельбу. «Будь здесь только они, с высокой вероятностью их бы разорвали раньше, чем они догадались начать отстреливаться. Да и младший лейтенант, судя по его речи, тоже был на взводе. Когда последний нападающий упал на землю, люди облегченно вздохнули. Эта миссия становится все неприятнее. Кстати, интересное оружие, командир обратил внимание на наши бластеры, никогда такого раньше не встречал. Они только недавно появились в галактике. ХМ. Понятно, одаренный отстал, а теле меня вновь порадовало, не сказав ни слова лжи, ввела в заблуждение неплохого форсера, пусть и необученного, молодец, девочка. Хотя момент был неприятный, на всей эскадре не нашлось ни одного образца кинетики. Конечно, у диверсантов были кое-какие игрушки, но все они были из серии дозвуковой патрон в форме губной помады и, естественно, совершенно не годились для имитации малоизвестного местного вооружения. В результате пришлось брать бластеры. К счастью, в экстранете удалось откопать упоминание зажигательных боеприпасов и видов оружия, стреляющего разогретой ферромагнитной жидкостью, создающей иллюзию энергетических сгустков. Боюсь, если бы не это, интерес Шепарда был бы куда устойчивее. Пока двигались, я, в очередной раз отключив динамики шлема, связался с группой поддержки, уже благополучно добравшейся до шаттла, точнее, вызвавших шаттл к себе. При полетах на сверхнизкой высоте шанс обнаружения корабля с его системой маскировки стремится к нулю, и велел через 10 минут забрать с места нашей текущей позиции несколько измененных трупов и кольев. Материал обещал быть весьма интересным. И вот мы наконец-то вышли к местному космопорту, момент был выбран подходящий. С поверхности планеты как раз взлетал довольно крупный для этой галактики корабль. Командир в этот момент встал как вкопанный и провожал судно визорами шлема, попутно что-то вслепую набирая на своем варианте датапада инструментроне. Кажется, я же вздохнул с облегчением, существо, фонящее насильственной смертью многих миллиардов живых созданий, судя по всему, удалялось на его борту. В том, что это был неодаренный, я был убежден. Только вот радости это не прибавляло, тот, кто без помощи силы смог убить больше разумных, чем погибло в моей галактике за последние лет 20 фактически непрерывных войн, самим фактом своего присутствия заставлял, мягко говоря, нервничать. Красок ситуации добавляло то, что я даже приблизительно не мог представить, чем он должен быть и какими возможностями обладать. Мой жизненный опыт просто пасовал, ведь даже вековые терентотики на фоне того, как ощущалось в силе это существо, выглядели невинными букашками, исчезающе незначительными. Здоровенная дура, сержант Уильямс проводила взглядом удаляющийся корабль, и как она вообще не развалилась под собственным весом. Вопрос остался без ответа. Нам разговаривать с туземцами было не о чем, а Шепард после своих манипуляций, скорее всего, делал записи, целенаправленно двинулся к рядам небольших жилых блоков, расположившихся рядом с космопортом. Все интереснее и интереснее, неужели смог почувствовать выживших? Поразительные способности для самоучки, жаль, что он уже слишком стар, из него бы получился прекрасный ученик. Командир действительно нашел маленькую группку рабочих, умудрившихся спрятаться от агрессивных дроидов. В ходе быстрого допроса удалось восстановить примерный ход событий, получить данные о маяке и выявить факт контрабанды. Испуганные работяги банально проговорились, что пару раз при перевозке армейских грузов теряли стволы и боеприпасы. Впрочем, с учетом обстановки, арестовывать людей и изымать оружие никто и не подумал, к тому же проживание на пограничной колонии вполне допускало наличие небольшого арсенала у любого ее жителя, лишь бы тяжелых видов не было. Не разбираться же с фактом хищения прямо во время боевой операции, зато военные успешно пополнили слегка исчерпавшийся боезапас. Итак, если верить найденным свидетелям, маяк перевезли на дальний терминал, добраться до которого можно было тремя путями, по воздуху, пешочком или при помощи грузового поезда. Первый вариант для людей был недоступен ввиду отсутствия воздушного транспорта, второй был слишком долог. Оставался лишь поезд. Поезд, под завязку набитый дроидами. Но это было не единственной проблемой. Прекрасно, вот только мертвого спектра нам для полного счастья и не хватало. Шепард раздраженно рассматривал труп турианца. Совет заснашает посла, тот командование, а командование – меня. И никого не будет волновать, что этот тип, заявив, что в одиночку двигается быстрее, свалил от группы прикрытия. Командир инстинктивно выплеснул в силу эмоций, больше всего похожие на желание сплюнуть и пару раз пнуть труп, но воплощать их не стал, вместо этого принявшись более детально осматривать тело, комментируя увиденное под запись датапода. У нее инструмент чист, никаких записей, судя по характеру ранения. Выстрел был произведен из крупнокалиберного оружия с близкого расстояния или же воспламеняющим патроном нет, дальше поверхности кожи термических следов нет, значит, все-таки стреляли в упор, да еще и в затылок. И как он умудрился подпустить кого-то так близко? Сэр, мы обнаружили еще одного выжившего, Фурманов буквально выволок низкорослого, слегка полноватого человека под 50 из-за ящиков. А-а-а. Пожалуйста, не стреляйте, я ничего не сделал. Успокойтесь, мы представители вооруженных сил Альянса, вам ничего не угрожает, опять легкое давление силой. Вы видели, что тут произошло? Да, сначала тут шарился турианец, потом к нему подошел еще один, вон он лежит. Сначала второй наставил на первого оружие, но потом, видимо, узнал его и убрал пушку. Я даже услышал его удивленный «Сарин, что ты тут делаешь?» Первый о чем-то начал говорить второму, даже по плечу похлопал, как старого знакомого, потом дождался, пока тот на что-то отвлечется, и выстрелил ему в спину. А потом вообще какой-то бред начался, понабежали геты, и они слушались того, первого. «Как же ты умудрился выжить?» Фурманов с любопытством рассматривал мужика. «Ну, тот замялся, мы с народом иногда отдыхаем во время рабочего дня, и на складе у нас есть парочка укромных мест, где можно покемарить, я как раз был в одном из них, когда все это началось. То есть он выжил, потому что патологический лентяй?» Уильямс пребывала в ступоре, я же усиленно рассматривал мужчину в силе, но нет, одаренным он не был, значит, действительно просто повезло. Хех, крепкий сон, как оказалось, очень полезен для здоровья, напарник Шепарда присвистнул. Я тоже так хочу. Где какая задница? Сразу раз и в спячку. Отставить разговоры, одернул подчиненных командир, маяк сам себя не спасет. Что касается вас, рядовой, я, сэр, козырнула девушка. За жизнь свидетеля отвечаете головой. Окопайтесь на складе и ждите подхода войск Альянса. Потом передадите его в штаб, выполнять. Есть, сэр, еще раз козырнула солдат. Показывай свою ухоронку, обратилась она к ничего не понимающему мужику. И работник местного склада шустро скрылся в рядах контейнеров, сопровождаемый своей охраной. Чтобы добраться до поездов, требовалось пересечь посадочные площадки, то бишь пройти примерно полкилометра по ровной, как стол, местности, открытой со всех четырех сторон. Нет, был еще вариант с терминалами, но судя по выбитым окнам и поднимающемуся дыму, дроиды педантично отрезали все безопасные проходы на подконтрольную им территорию. Не нравится мне это, перестреляют же, как в тире. Даже если прижмемся к одному из терминалов, подозрения Младлея были более чем обоснованы, на такой позиции пара снайперов сможет положить целую роту, а если с ними будет кто-нибудь с чем-нибудь похожим на стационарный роторный бластер. Командир, повернулся ко мне коллега, мощности ваших сканеров хватает, чтобы обнаружить противника? Сканеров, ах да, я вслушался в силу. 430 метров на северо-восток, 3 дроида, 480 метров север, еще тройка, 510 метров северо-северо-запад, пятеро, больше никого. Ясно, благодарю, Шепард задумчивым взглядом окинул крышу ближайшего терминала. Пойдет, лейтенант Аленко, схема 8, начинайте через 2 минуты. Есть, сэр, энтузиазма в голосе биотика не наблюдалось. Тем временем командир что-то переключил на своем инструментроне и растворился в воздухе. Голографическая маскировка впечатляет. и на первый взгляд ничем не уступает нашим системам, а это уже неприятно. Пока я отмечал эти нюансы, командир уже успел забраться на крышу терминала и разложить свою винтовку. Лейтенант Алинка, окутавшись уже знакомым синим свечением, создал поверх себя отливающую фиолетовым пленку. Как я ненавижу восьмую схему, после чего выбежал на поле. Дроиды-снайперы среагировали мгновенно, как и положено машинам, и открыли стрельбу. Защитная пленка на биотике зазвенела от напряжения, но удар держала. Высунувшийся из укрытия Алинка поспешил спрятаться обратно, а я почувствовал, как выходит из строя дроиды на другой стороне поля. Да, снайпер одаренный, это действительно эффективно. Операцию пришлось повторять еще дважды, прежде чем все противники были уничтожены. К концу действия у биотика непрерывно шла носом кровь, да и общее состояние было отвратительным. Отстрелявшийся форсер вернулся к нам. Цел? Да, но мне потребуется пара минут, чтобы заставить мир не вращаться перед глазами. Ну и биотики от меня сегодня вы больше не добьетесь. Ненавижу быть живой мишенью. Ничего, лейтенант, вы прекрасно справились. Командир, что на сканерах? Чисто, интересно, наглость, граничащая с безумием. Это характерная черта всех одаренных, ступивших на путь войны, или мне просто так везет? Сама платформа была набита дроидами выше всяческих разумных пределов, переработать их на металлолом не было проблемой. Мы вышли на весьма удачную позицию, вопрос стоял лишь во времени, вести тактические игры с гитами просто было некогда. В итоге, Шепард решил действовать радикально, достал все имеющиеся у него гранаты, изъял часть у солдат и приготовился нести опустошение. Смотрелось довольно эффектно, командир вытаскивает чеку, подбрасывает гранату в воздух и отправляет вдаль биотическим броском, после чего сразу же переходит к следующей. Эффект. Конечно, не как у ковровой бомбардировки, но все же, даже ностальгии потянуло. Оставшихся гетов додавили заградительным огнем. Нам с Тели тоже пришлось слегка поучаствовать и очистить вторую сторону платформы, отделенную железнодорожным полотном. Нарвались на танк, вернее, тяжелого дроида вроде ДТ-16. Конструкция, конечно, сильно отличалась, но общее назначение, очевидно, было тем же самым. Дроид передвигался на четырех конечностях, вызывая ассоциации с пауками. Вооружение, разумеется, было тяжелым. Валить такого бластерами было бы слишком долго, даже несмотря на худшие броневые сплавы этой галактики, так что, недолго думая, я его просто раздавил силой, благо свидетелей не было. Ну а то, что потом найдут пусть их, все равно не поймут, как это было сделано, да и нас тут уже не будет. Вы вовремя, заметив наше возвращение, сообщил Шепард, добивая последних дроидов. Как раз отправляемся. Вопросов, как все прошло, никто не задавал, шум с той стороны и отсутствие дроидов, просто кишевших с этой, давали исчерпывающий ответ любому разумному. Поездка также не заняла много времени, буквально 5 минут и порядка 40 километров спустя мы уже сходили с поезда. Краганово дерьмо, это что, бомба? Потрясенно воскликнул Фурманов, когда буквально на выходе с платформы мы наткнулись на заряд. Мне же наконец стало ясно, что за ядерный огонь и гибель миллионов я видел в силе. Так и будет выглядеть судьба колонии, если не обезвредить эту, вглядываюсь в силу, и еще несколько похожих красавиц. Не просто бомба, лейтенант Элинка ощутимо перетрухнул, что неприятно ударило по чувствам. Чужой страх для ситха, что хорошая доза алкоголя начисто сносит голову, что в боевой обстановке ранкорски не к месту, это гребаная ядерная бомба, с такой конструкцией ничем иным это быть не может. Стандартная ядерная торпеда Альянса класса «Дракон», на пушечной схеме, способ подрыва ядерного заряда, прим, автора, старье несусветное, опознал боеприпас командир, почему-то мне показалось, что под шлемом он мечтательно улыбнулся, а детонатор-то тикает, у нас осталось чуть больше 10 минут, мне нужно секунд 40, прикройте. Шепард склонился над панелью бомбы и начал что-то набирать на своем инструментроне. Кэп, вы и бомбы обезвреживать умеете? Алинка с удивлением косился на свое начальство. Что ж, это хорошо, мы с Тели обезвредить такую игрушку могли лишь одним способом, раздавив силой детонатор, что было бы не очень хорошо в плане маскировки, и так танк гетов заставит местных военных специалистов поломать голову. Но одно дело танк и совсем другое, схожие повреждения, нанесенные с ювелирной точностью, внутри совершенно целого корпуса бомбы. Не стоит снабжать местных лишней информацией о себе. Мое детство прошло в постоянных переездах с одной военной базы на другую, как-то так сложилось, что вместо детской площадки была полоса препятствий, конструктор заменила сборка-разборка учебных автоматов, а на роль детских мультиков частенько попадали учебные пособия, в том числе и по саперному делу. Тем временем рассказывал означенный Шепард, как он дошел до жизни такой. Так вы знаете, как обезвредить эту штуку, только в теории. Ну почему же, в бомбе явно что-то щелкнуло, заставляя окружающих чуть ли не подпрыгнуть, за исключением одаренных, само собой, сила показывала, что с этой машинкой смерти командир точно совладает, добрые дяди-саперы давали и поиграться с учебным пособием мелкоте с базы. Конкретно драконов в свое время мы нащелкали десятка по три, как-никак одна из самых распространенных моделей. С этой готова. Вы думаете, она была не одна? Насторожился Фурманов. Да. Почему, ХМ? Не знаю, но интуиции своей привык доверять. Я все больше сожалею, что Шепард слишком стар, чтобы стать моим учеником. Такой талант. Если все сложится, нужно будет присмотреться к его детям. А чтобы они у него были, слегка поощрим его интуицию. Обнаружили еще заряды. Где? Я указал координаты. Тогда поторопимся и, кажется, у нас гости опять. Закончив разговоры, десант опять взялся за оружие. Впрочем, гостей было очень немного, да и вели они себя как-то неуверенно. Я бы сказал, что они растерялись, но растерянный боевой дроид – это даже не анекдот. Наша цель была уже близко, маяк ярко сиял в силе и манил к себе, именно он звал меня. Командир уже связался с их кораблем и собирался передать координаты, идеальный момент, чтобы оглушить группу, забрать маяк, биотиков и спокойно улететь, но случилось то, чего никто ожидать не мог, а я банально проморгал, ослепленный артефактом. Пресловутое женское любопытство здорово нам подгадило. Какого ранкора это Уильямс полезла к непонятной сияющей хреновине, ответить не сможет никто, но она туда полезла и, судя по всему, активировала какую-то систему. Шепард, недолго думая, отбросил ее прочь, банально выбив массой своего тела за пределы притягивающего луча. По его задумке он сам также должен был вылететь, благо разогнался он неплохо и инерции бы хватило, если бы луч не стал сильнее. Тут уже взвыло мое чутье и буквально заставило прыгнуть к маяку следом за командиром. Вспышка. Телепатия. Оказывается, протиане, как и умбрани, были расой телепатов, но пошли много дальше своих коллег из моей галактики. Это было невероятно, но протианам удалось создать технологии прямого мысленного управления и взаимодействия с компьютерными системами. Маяк был протианской базой данных, чем-то вроде сервера привычного мне Галанета, сервера, доступ к которому осуществляется телепатически. Однако принцип его работы и тональность, что ли, сильно отличались от привычных мне. По мозгу словно бритвой полоснули, но как я узнал мгновением позже, это было естественно, ведь протиане оказались инсектоидным видом, алгоритм их мышления априори должен был отличаться. Но стоило оправиться от шока и приспособиться, как все это мгновенно потеряло значение. Разум захлестывали видения, подобные тем, что я уже успел увидеть в силе. Но теперь я получал неразмытые образы, полные лишь агонии и боли, нет. Конкретное предупреждение о грозящем вторжении, подробные описания вида агрессоров, их способы ведения войны, вооружение. Теперь я знал, от кого исходило то ощущение древности и смерти. Жнец, Назара, Властелин. Это было послание, оставленное на самом верху, обязанное активироваться самым первым. И в его завершении шло требование. Нет. Полная ненависти и отчаяния, униженной гордости и стыда, бессильной злобы и ярости, предчувствие скорой смерти от сотен тысяч разумов. Мольба об отмщении. Никогда я не чувствовал ничего подобного. Эмоции их не выпячивали, но и не отсекали, не глушили, показывая как данность. Чтобы тот, кто коснется маяка, мог понять, почувствовать, принять. Сила во мне не темная сторона, нет, вся сила без деления на цвета и оттенки, отозвалась. Это было не похоже на бурю и ярость темного безумия, но и совершенно не схоже с ледяной отрешенностью света, просто единая как никогда сила, моя сила, а не та, что исходила из жизни этой галактики, потребовала убить, уничтожить, исполнить предсмертную мольбу. Понять и принять все это было трудно, даже с учетом всего моего опыта пребывания на разных путях силы и использования менталистики, да и с ним на это требовалось время, которого никто не мог дать. Маяк, сервер, содержащий знания протианской цивилизации, все знания, начал разрушаться. После 50 тысяч лет в Земле в неактивном состоянии за одни сутки его активировали уже второй раз, причем оба раза делали это существа, не имеющие даже зачаточных телепатических способностей. Как я теперь знал, первым был турианец, уже находящийся под контролем тех, кто уничтожил протеан, второй – девчонка Уильямс. Мы с Шепардом уже ничего не значили, система не выдержала перегрузки. Перед моим внутренним взором проплывали хранящиеся на маяке архивы, оружие, сплавы, двигатели, энергетика и металлургия, генная инженерия и кибернетика, навигация и списки месторождений ресурсов. Но несмотря на все усилия, я уже не мог ничего спасти. Я метался, судорожно пытаясь ухватить хоть что-то, хоть крупицы самого ценного, но процесс разрушения нарастал лавинообразно, и я не успевал. Я, менталист, способный заморочить сотни разумов, подавить волей стражей ситхских голокронов, противостоять безумию темной стороны я ничего не мог. Буквально на моих глазах бесценные знания, превосходящие все, что могли предоставить даже взломанные сети всех нынешних рас вместе взятых, канули в силу в снопе веселых искр. И все из-за одной пустоголовой идиотки. Тилте и Арсестат, те же место и время. Раньше эта штуковина выглядела по-другому, негромко произнесла женщина-человек, поворачиваясь к своему командиру из местного гарнизона, тот в ответ лишь неопределенно пожал плечами, больше увлеченный контролем окружающей обстановки. «Вы что-то сказали, сержант?» Повернулся к ней джеда одаренный, да и по стилю поведения назвать местного командира джедаем было бы не совсем верно. Конечно, она его почти не знала, но по ощущениям он соответствовал больше тем разумным, что, отвергнув совет, пошли за лордом Риваном. А доверять ощущениям – это первое, чему учится любой одаренный. Я видела его в лагере археологов, тут же вытянулась женщина. Маяк выглядел иначе, никаких зеленых прожилок не было. Ясно. Командир потерял интерес к диалогу, переключившись на осмотр местности. «Кайден, вызывай карету, цель выполнена». Тилтея отвернулась, направляясь ближе к учителю. Как могла почувствовать девушка, наставник погрузился в силу и сейчас изучает маяк, пытаясь понять его природу и то ощущение, что исходит от артефакта. Самой Сефи не хватало чувствительности, сказывался относительно небольшой опыт. Но с такого расстояния даже ее неотточенных талантов было достаточно, чтобы почувствовать идущее от маяка возмущение. Учитель же явно мог понять куда больше. Девушка из-под тишка окинула мощную фигуру часа в доспехах быстрым взглядом и тихонько порадовалась, что шлем скрывает ее лицо, а Аскард сейчас явно занят, чтобы обратить внимание на ее эмоции, так что этой небольшой слабости никто не заметит. Наставник, спасший ее с пылающей поверхности Риса-3, заменил ей семью, заботился и опекал. Правда, в последнее время вокруг него слишком часто стали мелькать всякие подозрительные личности, особенно стараются эти синекожие красноглазые грымзы. Тот факт, что это последнее время длится уже далеко не первый год, начавшись еще в те времена, когда статный и благородный джедай из реваншистов, с экзотической внешностью, только появился на избитой и отступающей республиканской эскадре, то есть еще до их первой встречи, Сефи предпочла тактично не вспомнить. Как и то, что еще совсем недавно у ее учителя было с десяток личных рабынь, выполняющих далеко не только декоративные функции. Ну и что, поспешно подавив подступающее раздражение, а то вдруг учитель все же заметит, девушка продолжила размышлять в более приятной тональности. «Я гораздо лучше, да еще немного подрасту в будущем и вообще...» Это мой учитель, и нечего всяким там перед ним призывно изгибаться и томно вздыхать синдик, что вообще за слово такое. Но собственнические мысли тели, здорово бы позабавившие Аскарда, были прерваны самым неприятным образом. Та женщина, что совсем недавно рассуждала об изменениях в облике артефакта, зачем-то полезла к нему вплотную, тем самым, видимо, как-то его активировав. Среагировать никто не успел, они с учителем стояли в стороне, как и положено прикрывающей группе из параллельного ведомства, не пытающейся тянуть одеяло на себя, а местные в первый момент растерялись. В результате сержант теперь парила над землей, охваченная зеленоватым силовым полем, исходящим от маяка, и в силе вспыхнула близкая опасность. Первым из местных сориентировался одаренный и мощным рывком попытался вытащить полезшую к неизвестному устройству идиотку, но в результате лишь заменил ее на себя. Сила успела отреагировать, сообщив, что смерть ему не грозит, но, видимо, учитель почувствовал что-то большее, так как в его эмоциях резко вспыхнул непонятный страх, и в следующий миг он задействовал силовое ускорение, врываясь в радиус действия притягивающего луча. А дальше через связь учитель-ученик по Тилтее ударила болью, мгновенно сменившейся спокойным пониманием, тут же переросшим в изумление. Еще одна неуловимая доля секунды, и в чувствах учителя полыхнуло потрясением, густо замешанным на грудном, праведном желании убивать, а следом пришла паника. Две фигуры в броне висели в воздухе меньше трех десятков секунд, и за это время паника учителя многократно успела смениться отчаянием, бессилием и лютой злобой, в произвольном чередовании. А потом артефакт взорвался, в жиденьком снопе искр рассыпаясь на куски. Местный одаренный потерял сознание, глухо свалившись на землю, а учитель, тяжело приземлившись на ноги, он медленно выпрямился, сжимая кулаки, и по всем чувствам Сефи ударила плотная, давящая волна темной стороны. Дыхание девушки перехватило, сила внутри жалобно затрепетала, боясь быть мгновенно поглощенной накатывающим безумием и жаждой крови. Еще никогда Тели не видела своего наставника в такой чистой, незамутненной ярости. Землю начало потряхивать, по стенам ближайших зданий побежали трещины, мелкие гравии и осколки бетона у ног часа просто рассыпались в пыль. Он еще сдерживал себя, но направление всей этой злобы ярко сияло в силе, четко указывая на ничего не понимающую человеческую женщину. Нужно срочно что-то делать. Подбежав к Аскарду, девушка быстро положила на его плечи свои руки и сосредоточилась на своей с ним ментальной связи. По сути, ей нужно было вновь стать якорем, тем самым удержав учителя от падения в безумие силы. С местной обстановкой совсем не факт, что он смог бы вернуться в норму. А потому, закусив губы до крови, Сефи отчаянно пыталась удержать Ситха на краю пропасти. Делать это было чертовски трудно, раньше учитель сам настраивался на нее, помогал, сейчас же он был явно не в том состоянии, хорошо хоть не сопротивлялся, иначе шансов не было бы вообще. «Спасибо», глухо донеслось из-под шлема вместе с тяжелым выдохом, и сжатые кулаки часа расслабились. Тели тоже выдохнула, устало прикрывая глаза, давно она так не выматывалась. Ноги ослабли, грозя уронить хозяйку, но сильная рука в серебристо-черной броне успела подхватить девушку. В этот момент в небе показался корабль Альянса. Маленький, не больше фрахтовщика, но обтекаемый узкий корпус с характерными хищными чертами, правда, больше присущими истребителю, четко выдавали в нем военную машину. Задав резкий вираж, судно приземлилось на землю в нескольких десятках метров от них, и из открытого шлюза тут же выскочили семь фигур в белых скафандрах, а вслед за ними вышел кряжистый чернокожий мужчина-человек. Визуально определить его возраст было проблематично, точно больше 30, но вот насколько, понять не получалось. Безмолвно проследив за всем этим взглядом, Аскард отвернулся и, увлекая за собой ученицу, зашагал в сторону. Уже подошедший близко и дернувшийся было наперерез чернокожий мужчина был остановлен небрежным жестом руки и мощной ментальной волной, накрывшей заодно ближайших солдат и корабль. «Мы вне вашей юрисдикции. Мы имеем право здесь находиться и никак не отчитываться перед вами. Вам нужно вернуться к своим обязанностям», открывший было рот капитан Андерсон, как его секундой раньше назвал лейтенант Линка, пытаясь отчитаться, провел по одаренным слегка затуманенным взглядом, кивнул, развернулся и отдал команду эвакуировать пострадавшего и грузить остатки маяка. Не обращая больше на них внимания, Ситх пошел дальше, на ходу применяя связку из нескольких техник маскировки. Капитан, спустя пару минут ходьбы холодно прозвучал по внутренней связи голос учителя, заставив находящуюся в полубессознательном состоянии Сефи вздрогнуть от неожиданности. «Мы закончили, выдвигайтесь к шаттлу. Через 20 минут будем в точке 7. «Принято», — раздалось на том конце голоса Маралани. По какой-то причине ранее очень раздражающий голос в этот раз показался приятным, даже обрадовав Сефи, но на удивление уже не было сил. Глава 3. Тучи сгущаются. «Я сделаю все необходимое, чтобы защитить тех, за кого несу ответ. Не больше того, но и не меньше». Командир Митраун Руэда, Джон Шепард. Командир медленно открыл глаза и попытался оценить обстановку. Судя по состоянию между «чтоб я сдох» и бывало и хуже, но не намного, а также хорошо знакомому специфическому писку медицинского оборудования, он находился в лазарете. «Как вы себя чувствуете, командир?» Над ним появилось лицо пожилой женщины. После некоторого ступора и пробуксовки память сообщила, что данное лицо принадлежит доктору Чиквас, а значит, они сейчас в лазарете Нормандии. Что же касается состояния, как наутро после увольнительной в бытность кадетом, честно ответил Джон. Что ж, если можешь шутить, значит, помирать не собираешься. Тем не менее доктор не торопилась его отпускать и уткнулась в терминалы своей машинерии. А теперь конкретно, что болит, где болит и как болит. Голова трещит, да еще эти галлюцинации. Галлюцинации, да, после того, как меня схватило маяком, в голове начали мелькать картины. Мужчина прикрыл глаза, пытаясь подобрать наиболее близкую аналогию. Что-то вроде давно забытых воспоминаний, или образов, навеянных удушьем, только очень быстро до боли. Хаем, у тебя действительно были фазы глубокого сна, но отравления, или интоксикации я не обнаружила. Ладно, сейчас вызову капитана, он уже 5 раз тобой интересовался. А мне обязательно валяться в медблоке? На невинный вопрос медик тяжело вздохнула. И чего вы, космодесы, никак на месте усидеть не можете? Моя воля продержала бы тебя 2 дня с целью наблюдения, но, увы, начальство выразилось иначе, а поскольку явных отклонений от нормы у тебя нет, то и задерживать я права не имею. Спасибо, доктор. Да чего уж там, разговор прервало появление высокого чернокожего мужчины. Как самочувствие, командир? Все хорошо, сэр. Попытался вскочить и вытянуться Шепард. Без чинов, поморщился капитан Андерсон, жестом показывая, что вставать не надо. Что там у вас случилось? Доклады твоих подчиненных у меня уже есть, и об этом мы тоже поговорим. Но в первую очередь, маяк. Все-таки очень немногие могут похвастаться, что контактировали с рабочей протеанской технологией. Да сам не пойму, на этот раз поморщился уже командир. В голове полная каша из видений всеобщей резни, боли и агонии. Кошмар похуже, чем на Торфане. Стоит проинформировать совет. Простите, сэр. При всем уважении, но оно нам надо, несмотря на паршивое самочувствие и головную боль, а может и благодаря им, идея докладывать совету о своих кошмарах и позорном обмороке во время боевой операции, особенно на фоне мертвого спектра, Джону ну совсем не нравилось. Что мы им скажем, что у командира десанта после контакта со старым артефактом случился кошмарный сон? Кстати, я же был не единственный контактирующий, краем глаза я успел уловить, что и командир Аскард, пытаясь меня вытащить, попал под луч. Андерсон помрачнел. А теперь самое неприятное. Мы уже связались с разведкой и подняли все базы данных. Никакого командира Аскарда в Альянсе нет и никогда не числилось. Кстати, как он вообще вместе с вами оказался? Он был вместе с солдатами гарнизона, и они представили его моим коллегой. Мужчина титаническим усилием воли взял себя в руки, заставляя голос и дыхание звучать размеренно и спокойно, хотя новость резанула по сознанию острейшей бритвой. Теперь его точно засношают до невменяемости. Разведка, контрразведка, адмирал, посол, каждый тыловой прыщ, мнящий себя пупом вселенной, которому все обязаны докладывать в первую очередь. И ведь половина, даже не дослушав, попытается выставить крайним его. С учетом того, что на колонию происходило полномасштабное вторжение синтетиков при поддержке супердредноута, особо разбираться и мериться допусками у меня не было ни времени, ни желания. По комплекции он был человеком, стрелял в эти железки, спас наших бойцов, а то, что броня и оружие какой-то эксклюзив, так у половины Н7 то же самое, или персональный заказ, или глубокая доработка серийных образцов. Поняв, что уже начал глупо оправдываться, Шепард глубоко вздохнул, беря эмоции под контроль и сменил тему. Его удалось задержать? Увы, нет. Капитан мрачно качнул головой. «По комплекции ты уверен? Я-то записи видел, но сам понимаешь, безопасники с тебя так просто не слезут.